первое. Сахиры появились над Ронстадом и вертикальным клином поднялись в ночное небо. Их было всего около 50, зато самых крупных. Только такие и могли выжить после схватки с харпагами. Взмахнув могучими крыльями, ящеры обрушили всю свою ярость на имперскую армию. Ни солдаты, ни их командиры не ожидали нападения, да еще такого. Ответить им было нечем, ведь харпаги уже покинули город и возвращаться не собирались. В рядах лэнсомской армады, до этого стройной и величественной, началась паника. Знамена попадали, загрохотали отчаянные и беспорядочные выстрелы со всех краев площади, загудели автокэбы, крики, скрежет, хруст костей снова разнеслись по округе. Ящеры атаковали стремительно и безжалостно. Они рвали и крушили, раскидывали солдат по площади, давили их лапами, рубили мечами, валили военную технику, швыряли ее в убегающих людей. Замерев в оцепенении, Фердинанд смотрел на истребление своего войска, будто не верил глазам. Я не стал ждать, пока главнокомандующий опомнится, вынул из ножен один из мечей и с коротким размахом рубанул мужчину по правому локтю. Один прицельный удар, и рука Фердинанда Ринга вместе с печатью упала на брусчатку. Зря дядюшка подпустил меня к себе так близко. С душераздирающим выкриком главнокомандующий обхватил обрубок и повалился на колени, согнулся и забился в жутком вое. Кровь брызнула в разные стороны, окропила и его, и мою одежду, залила камни, и пока мужчина завывал от слепящей боли, баюкая то, что осталось от его конечности, я убрал меч и наступил на отрубленную руку подошвой военного ботинка. Наклонился и сдернул окровавленную печать с мертвого пальца. Снялась она легко и послушно. Я успел сунуть ее в нагрудный карман разодранного кителя, где уже лежали два других перстня, а в следующую секунду меня снесло гравитационным эргом. Кубарем я прокатился метров 10-15 и ударился в колесо поваленного на бок автокэба. Эрг оказался не такой уж и сильный. Херрифорд мог бы выдать и помощнее. И несложно было догадаться, почему так вышло. Во время нашей схватки он истощил кадо чуть ли не до нуля. Чтобы так долго держать щитовую сферу, он использовал большую часть своей силы, и вот теперь ему придется за это расплачиваться. Так пусть ублюдок и расплачивается. Я вскочил и немедля задействовал кинетический эрк. Поднял автокэп в воздух, развернулся, делая широкий мах обеими руками, и швырнул махину в Херрифорда. Автокэп сшиб волхва и накрыл его собой, но тот высвободился за один удар. Машина, как игрушечная, опять отлетела в воздух и устремилась в мою сторону. Я бросился в бок. Автокэп пронесся мимо и рухнул позади меня. С оглушающим скрежетом и гулом брусчатка отозвалась на удар, а вокруг и без того все взрывалось и гудело. Сахиры добивали лэнсомскую армию, по крайней мере ту, что находилась на площади. Это была не вся армия, а лишь часть той, что я видел у линии горизонта. Не тратя больше ни мгновения, я рванул к Херрифорду. Истощенный и израненный, он не успел даже подняться. Я навалился на него с мечами, сразу вспомнив, как мне приходила идея снести с плеч его паршивую голову. Пришло время этим заняться. Клинки мечей, как половинки ножниц, скользнули друг к другу. Шея волхва оказалась между лезвиями. Короткое движение и... Нет. Шея Херрифорда выдержала удар мечами. Волх поднял изуродованное лицо, взглянул на меня и хрипло усмехнулся. «Ну что, Рэй, ты все никак не успокоишься?» Я еще раз резанул по его шее, увеличив силу вдвое и присоединив к ней кадо. Никакой реакции. Шея волхва, будто каменная, осталась целой. Отодвинув мои мечи ладонью, Херрифорд тяжело поднялся на ноги и опять усмехнулся. «Я же говорил, что меня не убить, настырный дурень. «Еще при первой нашей встрече, разве ты забыл?» «Нет, я ничего не забыл. Те картины пробуждения в чужом теле никогда не вытравятся из моей памяти». Волф покачал головой. «Ты не отобьешь Ронстад, потому что армия Лэнсома...» Он не закончил фразу. Внезапно передернулся всем своим могучим телом, вытаращил на меня глаза и захрипел. Из его рта потекла белая слюна, и только когда он мешком повалился передо мной на бок... Я увидел позади него Софи. В изодранной военной форме, с раскуроченными костями запястий, с опаленными белыми волосами, она стояла со штырем из дерилия в руке. И это был второй штырь. Первый Софи вонзила Херрифорду в спину. Она наклонилась и вбила второе орудие ему еще и в грудь. «Так надежнее», — прохрипела Софи и только сейчас посмотрела на меня. «Можешь не надеяться, Рэй, он не умер. Закроем его в карцере из Дерилья. В городской тюрьме и такая имеется». Женщина перевернула Херрифорда ногой, наступила ему на спину и оглядела площадь. Сахиры почти справились. Им на помощь пришли остатки хешерских отрядов и уцелевшие адепты, вырвавшиеся из-под конвоя, недобитая армия Ронстада и хешера. Выживших осталось совсем немного, зато у них имелось неоспоримое преимущество перед солдатами Лэнсома. Адепты владели Кадо, а с таким аргументом сложно было спорить, не имея в помощниках толпу харпагов. Беглым взглядом я еще раз оглядел площадь, выискивая Фердинанда. Его нигде не было. Пока я отвлекся на волхва, он сбежал или попал под штурм сахиров. Хотя даже если он и жив, то вряд ли сможет далеко уйти с отрубленной рукой. Ему просто не дадут уйти. Я перевел взгляд на здание вокзала, но распятых людей на стене уже не увидел. «Я их сняла», — сказала София, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Они живы. Все живы, но сражаться не в состоянии. Армия Ронстада обезглавлена». Женщина положила ладонь на мой нагрудный карман, ее глаза продолжали гореть. «Печать рингов у тебя, а ты ринг. Ты имперский наследник, и ты имеешь право на власть». София улыбнулась и добавила. «Даже архитектор, как бы дальновиден он ни был, проиграл сегодня твоему упорству. Ты не покинул Ронстад и остался верен себе. Возможно, это лучшее решение в твоей жизни. А теперь прими управление оставшейся армией. Отбей врага до конца. Только прошу тебя, Рэй, не надевай печати». «Постараюсь», — кивнул я. С печатями у меня были слишком сложные отношения, чтобы что-то обещать. Софи посмотрела на Херрифорда. «Ну а я надену намордник на этого имперского пса, чтобы он больше не путался у тебя под ногами». Чтобы собрать вокруг себя всех защитников города, что отбивали площадь, я воспользовался тем же приемом, который уже применял при встрече с вожаком харпагов. Достал мечи из-за спины и пустил через них Кадо. Его было не так много, но достаточно, чтобы клинки вспыхнули. В темени ночи они заискрились алым огнем и озарили заваленную трупами и окровавленную площадь. Неторопливым шагом я пошел по площади к зданию вокзала. По пути сшиб клинками нескольких недобитых агентов Лэнсома и продолжил идти, держа скрещенные мечи над головой. Мой молчаливый и яркий призыв увидели все — и люди, и монстры. Сахиры опустились на брусчатку площади, сложили крылья и встали ровным рядом, готовые к любому моему приказу. Адепты Ронстада и воины Хетчера собрались у здания вокзала. Их осталось совсем мало, не больше 1000 человек, но они еще не сдались. Уставшие и истерзанные люди смотрели на меня и мои горящие клинки. Алый свет освещал их лица и глаза, наполненные надеждой и решимостью. Среди собравшихся я заметил белобрысую макушку Дарта Оривана. Он стоял в первых рядах, а вот младшего брата, Кристофера, с ним уже не было. Рядом с Дартом замер Хинниган с неизменной винтовкой на плече. С другой стороны я увидел высокую фигуру мастера Изао, чуть дальше профессора Капелли и еще пару преподавателей из школы Сильвер. Я опустил горящие мечи, еще раз всех оглядел и громко произнес. «Часть вражеской армии Лэнсома осталась у ворот. Переходим в контрнаступление. Сахиры во фронте, адепты по флангам, хатчерские отряды замыкают на резерве. Добьем врага! Ни один имперский солдат не отправится сегодня домой!» В ответ раздался хор разнородных голосов, человеческих и звериных. «Отобьем город! Пой, сердце!» Сахиры поднялись в воздух, но не слишком высоко, на уровень первого этажа, чтобы не маячить в небе на линии огня. Адепты заняли фланги, а парни из Хетчера с винтовками и уцелевшими гаубицами взяли роль добивающих. Больше я не стал говорить ничего, все и так было понятно. Решалась судьба города. До ворот наша стихийная армия добралась стремительно, по пути выбивая остатки тех, кто успел войти в город. К нам присоединились еще адепты, и боковые колонны разрослись на треть. Однако лобовой удар должны были обеспечить сахиры. Монстрам я отводил главную роль. В конце концов, не зря же отдано столько сил этим злосчастным порталам. Сахиры не подвели. Такого наглого ответа от покоренного Ронстада армия Лэнсома не ждала совсем. Для имперских командиров город уже пал, но когда гигантские ящеры вылетели через пробитые ворота и разрушенные стены, когда они обрушились на первые ряды военных машин, реакция была примерно той же, что на площади. Началась паническая и отчаянная оборона артиллерии. С Ахиров полетели ядра и гранаты. Пару монстров снесло орудиями сразу, но остальные успешно атаковали противника и за первые минуты боя смяли его стройные ряды. В это же время адепты устроили штурм с флангов. Такой бури Кадо я не видел никогда, даже после падения стены. Во врага устремилось все, что только могло. Огненные и ледяные потоки, лавины камней, каскады боевых рун, черные демонические вихри, эрги, стальные пики, молоты и кинжалы, горящие и мутирующие на лету. Я ворвался в бой, окруженный сахирами, как ангелами. Мои мечи принялись кромсать и резать вражескую плоть без разбора. Лицо забрызгало кровью, окутало жаром тел и запахом паленых волос. Я давно заметил, что в такие моменты у меня сносило разум и оставалась только жажда битвы. Этот раз не стал исключением. Черные клинки несли смерть всем, кто оказывался рядом. Усталость почти сразу покинула тело, когда он набрала силу, скопившееся напряжение превратилось в мощь. Ну а тех, кто все же умудрялся уцелеть после моих атак, добивали стрелки из хедшера, их легкая артиллерия гремела беспрестанно. Ранстат отбивался на пределе сил. Боевая армада Лэнсома каждую минуту теряла десятки солдат и военных машин, теряла и теряла, пока под напором контратаки последние ряды имперской армии не начали отступление. Только никто не собирался их отпускать. С воздуха сахиры замечали всех, кто пытался бежать и прятаться, чувствовали тех, кто делал вид, что мертв, лежа среди убитых. Ни одно живое вражеское сердце не укрылось от их слуха. Ящеры летали над землей точно коршуны и безжалостно добивали любого. Я убрал клинки и медленно огляделся. Бой закончился. Ранстат смял и уничтожил армию Лэнсома. Поля у западных стен города почти до самых холмов были покрыты трупами людей и монстров, покорежными машинами, поваленными пушками, осколками гранат, ядрами и брошенными винтовками. Костры коптили небо. Горячая земля отдавала ветру ароматы сырой плоти. Городские стены стояли полуразвалившиеся, и на их обломки поднимались горожане. Сотни горожан. Уже не военные, это были выжившие после нападения харпагов старики и дети. Они молча смотрели на поле отгремевшего боя и будто не до конца осознавали, что остались живы. Победа досталась городу чудовищными потерями. Их еще предстояло осознать, да и неизвестно, чем теперь обернется Ранстаду эта кровавая ночь. Я стоял посреди поля трупов и тяжело дышал, еще приходя в себя. Только сейчас до меня добралась боль. Оказывается, кто-то успел пробить пулей мое левое бедро, а правое плечо двигалось с трудом, в затылке ныло и пульсировало, пот жег глаза и порезы на лице, кровь капала с пальцев. Сахиры опять выстроились передо мной в ряд. Из 800 их осталось 9, и именно эти поющие создания изменили сегодня исход битвы за Ранстат. Без них тут не было бы уже ничего. Я медленно поклонился им в благодарность. Они поклонились в ответ и, расправив белые крылья, опять поднялись в ночное небо. Их провожали тысячи глаз. Люди смотрели на них со слезами, смотрели до тех пор, пока могучие твари не исчезли во мраке. Ну а я, уже не глядя ни на кого, неторопливо поковылял в сторону разрушенных городских ворот. В городе творилась суета. Убитым не было числа, уцелевшие помогали раненым, кто-то куда-то бежал, кто-то что-то нес, кто-то кричал, кто-то стонал от боли, причитал или плакал навзрыд от потери. Люди мельтешили и шумели, а я все шел вперед, прихрамывая на простреленную ногу. Шел очень медленно и очень долго, и чем дольше шел, тем сильнее ощущал боль во всем теле. На какое-то время я даже забыл, что в моем нагрудном кармане лежат 3 печати. 3 из 5. Буйвол, ворон и паук. Выходило так, что хранитель одного из 2 недостающих перстней и есть тот, кого я ищу. Тот, кого Ребекка называет хозяином. Тот, кто испортил мне жизнь и кого еще предстояло вычислить. Когда я дошел, наконец, до городской ратуши, то увидел Софию. Она поспешила мне навстречу и, подойдя, обхватила за плечи. От ее прикосновения по телу снова пронеслась боль. «Тебе бы на перевязку, Рэй, иначе истечешь кровью. Ранстаду нужен живой адепт возмездия». Я поморщился. «Вы можете хотя бы при мне это прозвище не произносить? Терпеть его не могу». София улыбнулась. Вокруг валялись мертвецы и плакали люди, а она улыбалась. Наверное, за свою бесконечную жизнь она наблюдала слишком много смертей, чтобы на них реагировать. «Я видела твоих друзей», — сказала она. «Увы, не всех». Я посмотрел на нее с немым вопросом. Софи не стала меня мучить, ответив сразу. «Они на первом этаже ратуши. Там устроили один из временных госпиталей, поэтому ты можешь тоже». «Спасибо, Софи». Я ее не дослушал и сразу отправился в ратушу. Правда, как бы я ни спешил, быстрее ковылять не получалось. Только через 10 минут борьбы с собственной левой ногой я дотянул до временного госпиталя. Там, как и на улицах города, творилась суета. Рунные ведьмы и ведьмаки сновали между лежанками, устроенными прямо на полу. Везде мерцали их лечебные руны. Тут тоже стонали от боли, ну, хотя бы не плакали. По крайней мере, навзрыд. В углу я, наконец, заметил Хинигана. Похоже, только он один и был в сознании. Мрачный, со скорбящим лицом, Хинниган сидел на полу, прислонившись спиной к стене у лежанки с Дартом. Дела у того были плохи. Голова перебинтована плотным слоем, как и правая рука, один глаз накрыт примочкой. Дарт лежал без сознания, бледный и изможденный. Я доковылял до Хинигана и неуклюже уселся на пол рядом с ним, вытянув раненую ногу. Очкарик был настолько погружен в мрачные мысли, что меня даже не заметил. «Как он?» — спросил я. Вроде тихо спросил, но Хинниган вздрогнул. Он повернул голову и уставился на меня с таким выражением лица, будто никак не мог вспомнить, кто я такой. «Сказали, что жить будет», — выдавил он наконец. «А твой дядя?» «Дядя живой. Он раненым помогает». «Что с остальными?» Хинниган вздохнул. «Хлою увезли в медблок школы. Она сильно ранена. Ли Сильвер тоже вроде туда отправили. Терри Соло я не видел, не знаю, что с ней». Он помолчал и добавил, снова вздохнув. «Джо погибла». Мы оба смолкли и отвернулись друг от друга. Джо. Накатила скорбь. Я вспомнил, как впервые увидел Джозефин Ардо в поезде, и вспомнил, как она доставала брата насчет меня, как всю дорогу не умолкал ее звонкий голос. Теперь нет ни ее брата, ни Джо. «Они ответят за все», — процедил Хинниган, глядя в одну точку перед собой. Я ничего не сказал, только прикоснулся пальцами к нагрудному карману. В этот момент в распахнутые двери ратуши ворвался мальчик. Он был настолько измазан сажей и кровью, что я не сразу его узнал. Зато он, увидев меня, заверещал на весь первый этаж. «Живой! Живой!» Это был Филиас Редвик. Мальчишка бросился в мою сторону, расталкивая по пути медсестер. Наконец, добравшись до нас с Хинниганом, он кинулся мне на шею. Мои раны вспыхнули новой болью, кровь сильнее полилась из простреленного бедра, но я стерпел. «Привет, Фил». «Привет, светлый воин Кадо», — заулыбался он. У меня же улыбаться в ответ совсем не получалось. Особенно после известия о смерти Джозефин. «Там про тебя Хлоя спрашивала», — сообщил мальчишка, продолжая радостно улыбиться. «Она в медблоке. Пришла в себя и сразу спросила, где ты. А я ей говорю, наверное, в самом дерьме. Она мне, сам ты в дерьме, Филиас. Аре, великий воин Кадо, приведи мне его. Я хочу его поцеловать, потому что он опять спас город». «Так и сказала», — вскинул брови Хинниган. Он вышел из ступора и взглянул на Филу уже более-менее добродушным взглядом. «Ну, не совсем так сказала», — замялся Фил. «Она потребовала, чтобы я нашел Рэя и убедился, что он жив. А потом доложил об этом ей. Очень сильно просила. Ну, вот я и побежал искать Рэя. А тут он живой!» Фил по привычке толкнул меня кулаком в бок. От боли я тихо закашлялся. «Ой, извини», — виновато пробормотал пацан. Потом понизил голос и добавил. «А я убил двоих агентов. Выстрелил в них вот этим». Он пошарил рукой за спиной и вынул револьвер с гравировкой волчьей головы. «Эти твари в медблок хотели забраться, а я тут как тут. Иду такой им навстречу и говорю». «Потом расскажешь», — оборвал я бормотание мальчишки. В здание ратуши вошел Патриций Ориван. Хотя не совсем вошел, его привели под руки в окровавленных бинтах. Мужчина был сам не свой. Его глаза панически осматривали лежанки и раненых, одного за другим. В итоге Патриций не выдержал и выкрикнул. «Где мой сын? Мой сын, где он?» «Он здесь, Патриций!» Хинниган махнул рукой и поднялся. Два адепта снова подхватили Оривана под руки и понесли к лежанке Дарта. «Господи! Господи милостивый, оставь мне хоть одного сына!» Патриций опустился на пол и осторожно взял Дарта за безвольную руку. Мужчина больше ничего не говорил. Он молча держал родную ладонь и смотрел на сына, Наверное, он бы просидел так не один час, пока бы Дарт не пришел в себя, но глухую и ровную суету стихийного госпиталя опять потревожил выкрик. «Депеша! Патриций! По графопорту пришла дипломатическая депеша!» Мимо лежанок, прихрамывая, прошагал молодой адепт. В руке он держал запечатанный конверт. Мельком я разглядел на нем герб рингов, точно такой же символ паука, что красовался на знаменах Лэнсомской армии. Дойдя до Патриция, адепт кивнул ему и передал послание. Ореван нехотя отпустил руку сына и взял конверт. Быстро вскрыл его и вынул листок. Пробежал по строкам взглядом и, не сводя с послания глаз, приказал адепту. «Найдите Теодора Ринга, срочно!» Находясь в скорби, Ореван даже не заметил того, что Теодор Ринг сидит в метре от него. «Я здесь, Патриций», — негромко отозвался я. Мужчина медленно перевел взгляд на меня и нахмурился. Он с полминуты собирался с мыслями, после чего сообщил чеканящим голосом. «Император Тадеуш просит переговоров. Говорит о перемирии и новом перекрестном договоре. Готов выслушать все наши условия. И еще он просит, чтобы на встрече присутствовал Теодор Ринг. Без него никаких переговоров.